соотношение сока и меда 1:1. Этой жидкостью можно смазывать глаза, если они чешутся, или при трахоме, если у вас намечается, либо появилось уже бельмо. Очень многие жалуются на то, что глаза слезятся. Попробуйте попить яблочный уксус в следующей пропорции. 1 чайная ложка на стакан воды. Выпейте в течение дня. Есть у нас удивительная по силе своей травка – очанка. Да-да, именно отчи наши дали название этому растению. Заваривайте ее, как чай, пейте почаще. Можно и примочки навеки положить из этого отвара. Известен и очень простой рецепт для восстановления зрения. Уж петрушки-то в любом огороде навалом. Выкопайте корень, пропустите его через мясорубку, смешайте с медом, можно и с сахарным песком, а затем в смесь влейте сок лимона, примерно столько же, сколько у вас петрушки. Если вы попьете по 1 чайной ложке перед едой за час до трапезы, то уже через месяц-другой ощутите заметное улучшение зрения. Как можно чаще серебряной ложечкой водите по векам. Если глазки устали, положите на веки на 4-5 минут кусочки фольги. Напряжение можно снять в один момент, если подергать себя замочки. На ночь закапайте в глаза облепихового масла. Всего по 1 капелечке на глазик. Пальчиками пройдитесь по височной кости и за ушками. Посильнее порастирайте, и через какое-то время почувствуете улучшение. Конечно, неплохо бы, чтобы вы и в это время как раз о том и думали. Убираю, мол, уношу и выбрасываю в чистый ручей грязь, что скопилось в этих местах. Наукой доказано, что простая наша ягодка черника обновляет сетчатку глаза. Можете есть черничное варенье, можете протирать ее с сахаром, можете свеженькую жевать. Весной, когда ваши глаза устали без витаминов за зиму, вспомните о крапивке. Можете в щи ее добавлять, салатики делать. О проросшей пшенице и говорить нечего. Молодеет весь организм от нее, а глазки от таких подношений по столовой ложечке поутру сразу блестеть начинают. Свекла тоже должна быть в вашем рационе, чего только она не лечит в вашем организме. Оказывается, цинк, что имеется в свекле, повышает остроту зрения. Глава 3. Пути к прозрению. В ней вы узнаете, что путей немало. Познакомитесь с русской йогой Порфирия Корнеевича Иванова. Научитесь писать сочинения о красоте своих глаз. Послушайте, почитайте письма тех, кто заметно поправил свои глазки. И, конечно же, освоите следующие упражнения, которые и вам помогут пояснее и намного четче увидеть все вокруг. Ну что ж, дорогие соратники, начнем наше очередное, 3-е по счету занятие. Вы, конечно, уже навострили ручки-самописки, тетрадочки для записи приготовили. Сейчас посмотрите внимательно на свои глаза. –